Шейный отдел пограничного ствола лежит на глубоких мышцах шеи и имеет три шейных симпатических ганглия – верхний, средний и нижний. Верхний узел самый крупный. От него по ходу общей сонной артерии и ее ветвям, а также по позвоночным артериям, в полость черепа направляются длинные белые нервные волокна. Они иннервируют сосуды и оболочки головного мозга, слезные и слюнные железы, мышцу, расширяющую зрачок. От всех шейных ганглиев к сердцу отходят верхний, средний и нижний сердечные нервы. Шейные ганглии получают нервные волокна от клеток боковых рогов верхнегрудных сегментов спинного мозга. Грудной отдел пограничного ствола состоит из 10-12 ганглиев. Отходящие от них нервные волокна иннервируют все органы грудной полости. От грудного отдела берут начало большой и малый чревные нервы, которые вместе с блуждающим нервом участвуют в образовании солнечного сплетения. При этом чревные нервы проникают через диафрагму и заканчиваются в ганглиях солнечного сплетения. Поясничный отдел симпатического ствола имеет 4-5 ганглиев, от которых отходят нервные волокна к сосудам и органам брюшной полости. Крестцовый отдел также имеет 4-5 ганглиев, из них последний узел непарный, и в нем объединяются правый и левый пограничные стволы. От крестцового отдела пограничного ствола отходят нервные волокна к органам малого таза. Парасимпатический отдел имеет центральную и периферическую части. Центральная часть представлена ядрами в стволе мозга, поясничных и крестцовых сегментах спинного мозга. В стволе мозга имеются 4 пары парасимпатических ядер. В среднем мозге лежит парасимпатическое ядро Якубовича. Отростки его нервных клеток идут в составе 3-й пары черепно-мозговых нервов в глазницу и далее к мышце, суживающий зрачок. В воролеевом мозге лежит верхнее слюноотделительное ядро, волокна которого идут в составе 7-й пары черепно-мозговых нервов и иннервируют слезные и слюнные железы в продолговатом мозге, нижнее слюноотделительное ядро, волокна которого идут в составе 9-й пары черепно-мозговых нервов и иннервируют околоушную слюнную железу, в продолговатом мозге заднее ядро 10-й пары черепно-мозговых нервов, блуждающий нерв, нервные волокна которого иннервируют органы шеи, грудной и брюшной полости до сигмовидной кишки. В боковых отделах нижнепоясничных и крестцовых сегментов спинного мозга лежат ядра парасимпатического отдела. Их нервные волокна иннервируют сигмовидную и прямую кишки и органы малого таза. Функции вегетативной нервной системы. Концевые отделы вегетативной нервной системы достигают каждой клетки и образуют вокруг них нервное сплетение. От нервного сплетения отходят тончайшие нервные волоконца, которые проникают в клетку и сливаются с протоплазмой без видимых границ. Они оказывают влияние на обменные процессы в клетках тканей и органов, внутренние органы, сосуды, железы и гладкие мышцы, иннервируемые вегетативной нервной системой, функционируют независимо от нашего сознания. В стенках внутренних органов вегетативная нервная система образует нервные сплетения из нервных волокон и мелких ганглиев. Примерами такого сплетения являются мейснеровское и ауэрбаховское сплетение в стенках кишечника. Было установлено, что если внутренний орган отделить от живого организма или перерезать вегетативные нервы, которые его иннервируют, то этот орган будет довольно долго функционировать самостоятельно. Импульсы для функционирования, по-видимому, возникают в периферическом отрезке вегетативного нерва и ганглиях интрамурального сплетения. Если проделать такой же опыт с органом, который иннервируется соматической нервной системой, то он функционировать не будет. Такова особенность вегетативной нервной системы, за которую ее назвали автономной. Высшие вегетативные центры обеспечивают функцию внутренних органов в соответствии с требованиями всего организма в данный момент. от высших вегетативных центров, эфферентные импульсы направляются к внутренним органам. Сведения о состоянии внутренних органов несут к высшим вегетативным центрам нервные импульсы по афферентным нервным волокнам. Таким образом, между внутренними органами и высшими вегетативными центрами имеется двусторонняя нервная связь. Установлено, что при функционировании симпатического нерва на его окончаниях образуется нейрогормон норадреналин, а парасимпатического нерва – ацетилхолин. Характер функции внутренних органов зависит от преобладания концентрации в крови норадреналина или ацетилхолина. Каждое из этих веществ по-разному влияет на функцию внутренних органов, гладких мышц и желез. Одно из них угнетает, а другое стимулирует деятельность внутренних органов.